человеческий порядок подобен космосу в том, что время от времени он, чтобы возродиться по-новому, должен погружаться в огонь. Перед темными кулисами формирующейся тирании Эрнст Юнгер изображает отшельническое, живущее в согласии с природой существование. С братом Отто, реальным прототипом которого был Фридрих Георг Юнгер, а писателем ботаники, натурфилософом и поэтом, рассказчик противостоит лемурным бандам старшего лесничего. По мере распространения ужаса оба брата углубляются в написание иероглифов природы, в поиске ее языка, причем отец Лампрос приобщает их к метафизическому тайному знанию, как тип монаха, занимающегося ботаническими исследованиями в близлежащем монастыре Марии Лунарис. Он напоминает фигуру мага Нигромонтануса из появившегося чуть раньше сюрреалистического дневника Юнгера «Авантюрное сердце». То, как он с помощью специальной оптики мог стереоскопическим взглядом проникать под поверхность и вглубь явлений. Созерцательное познание неизменной массы природы и космоса, которое выражается в симметрии флоры и кристаллов, вызывает то часто заклинаемое веселье, которое формирует атмосферный фон книги. Важную роль в сохранении внутренней стойкости играет каждодневный упорный труд. И здесь уместно, на наш взгляд, вспомнить слова Льва Толстого из Анны Карениной. «Бог дал день, Бог дал силы. И день, и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда?» Это соображения посторонние и ничтожные. Ясное превосходство наблюдателя, каким в «Мраморных утесах» идеализирует его Эрнст Юнгер, и которое он уже через несколько лет, как офицер и автор дневниковых излучений, докажет на собственном примере, в занятом Париже, жизненно важно, потому что в эпицентре террора истории оно превращает время в безвременность, ведущую к трансцендентности. Сегодня, вопреки вездесущему экологическому сознанию, платоновский мир представлений Эрнста Юнгера должен казаться радикально устаревшим, хотя на самом деле это единственный способ сохранить достоинство. «Мы обосновали здесь», — говорится на одной из страниц романа, планируя фундаментальным образом заниматься растениеводством, и поэтому начали с издавна зарекомендовавшего себя упорядочивания духа благодаря дыханию и питанию. Как все вещи на этой земле, растения тоже хотят что-то сказать нам, но нужно ясное сознание, чтобы понять их язык, хотя в их прорастании, цветении и угасании кроется иллюзия, которой не избежит ничто сотворенное. Следует все же очень хорошо прочувствовать то, что неизменно заключено в ларце внешнего облика. Искусство умения так заострять свой взгляд брат Отто называл «отсасыванием времени», даже если он имел в виду, что абсолютная пустота по эту сторону смерти недостижима. Как никакой другой автор 20-го столетия, Эрнст Юнгер всю жизнь художественно описывал феномены природы, пытаясь расшифровать ее тайный язык. Своими природными медитациями 70 минуло. Но прежде всего, конечно, книгой о жуках «Субтильные охоты». Во второй половине 20-х годов Юнгер изучал энтомологию в Лейпциге и Неаполе. Он открыл мир чудес, который давно исчез для современного человека. Тут следует коснуться еще одного немаловажного вопроса. Уве Вольф справедливо указал на поэтическую теологию Юнгера. Авторство Эрнста Юнгера прочно религиозна.